Я сижу дома, смотрю в окно. На улице бабушки играют, резвятся. Наступил вечер, уже темно, а бабушки очень темноты боятся. Мизинец, маленький ты мой, мизинец, всегда ношу я с собой. Мизинец, на теле растешь, мизинец, со мною песню поешь. Бабушки бегут, бегут по лужам, я на них из окна гляжу. Бабушек ветер по улице кружит, я пойду в кроватку полежу. Мизинец, маленький ты мой, мизинец, всегда ношу я с собой. Мизинец, на теле растешь, мизинец, со мною песню поешь. Я иду в кроватку, вдруг звонок, я бегу открывать, спотыкаюсь, ударяюсь пальцем о порог. И на руках у бабушки просыпаюсь. Мизинец, маленький ты мой, мизинец, всегда ношу я с собой. Мизинец, на теле растешь, мизинец, со мною песню поешь. Мизинец, маленький ты мой, мизинец, всегда ношу я с собой. Мизинец, на теле растешь, мизинец, со мною песню поешь. Я люблю МС Пампкина. МС Пампкин! МС Пампкин! МС Пампкин! Оденься! Фу! Кто голый?